Глава 7. Семейные предания и страшные признания. Анна пришла в себя в ближайшей к большой зале гостевой комнате. Вокруг нее собрались, кроме отца и бабушки, Эдвард, лорд Реджинальд, Джейн с Уильямом и Фрэнсис со Стефаном, только свои. Старая леди выглядела настолько расстроенной, что, казалось, даже литые серебряные украшения на ее черном бархатном платье осуждающе трепещут. Но когда она увидела, что она очнулась, то выдохнула и, кажется, обрадовалась. «Скажи на милость, ты вообще ела сегодня?» — сурово спросила она Анну. «Да», — кивнула Анна, — «утром». «Потом было как-то не до того, а за праздничным столом кусок в горло не лез, ну вот совсем». «Значит, будет тебе урок, что не следует так делать», — буркнула бабушка. «Анна, ты могла бы хотя бы намекнуть, что сама решила свои дела», — заявила Джейн. «И долго вы знакомы?» «Мы виделись несколько раз мельком», — пожала плечами Анна. «Разговаривали ровно 3 раза до сегодняшнего вечера. Мне нечего было тебе сказать». «Дело сладилось, это хорошо», — начал Уильям. «Но расскажите же, что за ворох тайн и загадок вокруг него? Для чего ваша драгоценная чаша? Почему ваш сын?» — он обернулся к лорду Реджинальду. «Так разительно изменился после того, как выпил из нее. Теперь-то нет никаких сомнений. Он сделался необыкновенно похож на вас». «Мне уже кажется, что это не наша семья, а что-то совсем другое», — передернула плечами Фрэнсис. «Бабушка, расскажите, в чем дело, умоляю вас. Почему вы разрешили Анне пить из золотой чаши, которые никогда никого не подпускали?» «Так ваши внучки ничего не знают?» — удивился лорд Реджинальд. «Нет», — покачала она головой. «Мне казалось, к чему?» «Думала, буду умирать, расскажу, чтобы и дальше люди оставались людьми». Анна видела, что бабушка была в отчаянии. «Позвольте мне, миледи, рассказать то, что знаю я», — мягко сказал лорд Реджинальд. «Расскажите, сделайте милость», — кивнул лорд Генри. «Я чувствую себя полным болваном, но, возможно, это не совсем так». «Вы ведь тоже ничего не знали», — уточнил лорд Реджинальд. «Ничего. Моя теща хранит семейные тайны на совесть». «Нет, она все время твердила, что девочкам нужно найти приличных женихов, ну так это и без нее было понятно». «Извольте. Никто не знает, почему, но издавна так повелось, и наши две семьи — это две стороны одной медали. Блэк-Рок и Ривертор, 2 замка, между ними волчий лес. Нам суждено жить бок о бок и время от времени родниться друг с другом. Раньше это происходило раз в 3-4 поколения. Мужчина из моей семьи брал в жены девушку из вашей. Золотая чаша, что хранится в этом замке, скрепляет союз перед высшими силами, кто бы они ни были. Ее привезли издалека, в те времена, когда латиняне пришли на острова, и никто не знает, где и когда она была изготовлена. Кровные союзы позволяли нашим семьям поддерживать баланс. У вас рождались не только дочери, но и сыновья, а наши дети обретали семейные способности. «Так бабушка права, и вы оборотень?» — весело сверкнула глазами Анна. Пожалуй, мысль получить в мужья оборотня ей нравилась. «Слухи преувеличивают, миледи. В действительности все скромнее. Да, мы умеем договариваться с волками из здешнего леса и с некоторыми другими тварями тоже. Любой из нас сильнее обычного человека, мы видим в темноте, чувствуем кровь и страх. Но перестали ли мы быть людьми? Нет, не думаю. Мы носим крест и молимся. Если нас ранить, идет кровь, и мы умираем от ран, болезней и старости ровно так же, как другие. И вам для этого нужны женщины нашей семьи?» — удивилась Джейн. «Именно. Никакие другие не подходят. Никто не знает, от чего так, и никто не знает, почему ваша семья перестала исполнять свою часть этого негласного договора. «Об этом могу рассказать я», — подняла голову бабушка. Ее глаза сурово сверкнули. «Моя прабабка Джоанна воспитывалась в строгости монастыря, и когда ей пришло время выходить замуж, к ней посватался тогдашний лорд Блэк-Рок. Накануне свадьбы он рассказал ей все то, что сейчас рассказываете вы, милорд, и она отказала столь странному жениху. Ее страшили его способности, его замок, его характер. Сам он ей не нравился, и она предпочла менее обеспеченного и более праведного жениха с юга. Ваш отвергнутый предок явился на свадьбу и сообщил, что своим решением она наносит вред обеим семьям. Но Джоанна была неумолима. Тогда он сказал, что будет добиваться своего не прямо так скрытно, и что с любым из его потомства убежит любая девушка. Джоанна заявила, что не допустит ничего подобного, и с тех пор в семье очень тщательно следили за тем, чтобы дочери выходили замуж своей волей и не смотрели по сторонам. А сыновей с тех пор не рождалось. Но Джоанна сочла это невеликой платой за то, чтобы люди оставались людьми, как им на роду написано. А дальше были довольно мрачные десятилетия. Ни разу не удалось склонить к замужеству ни одну нужную девицу или даму ни уговорами, ни очарованием, ни силой, — продолжил лорд Реджинальд. Потомки леди Джоанны смотрели на жизнь и на замужество так же, как она. «У вас всего лишь рождались девочки во множестве, а моя семья постепенно вымирала. Более того, вы, миледи, напрасно ничего не говорите о проклятии вашей прародительницы. Она мало того, что не сделала должное, еще и прокляла весь наш род». «Вы о чем, милорд?» — встревожилась бабушка. «Я ничего не знаю о проклятии». «Если верить нашим семейным хроникам, леди Джоанне было угодно пожелать, чтобы мужчины нашего рода выглядели так уродливо, как только можно, чтобы ни одна девушка не увлеклась таким. Вернуть себе нормальный облик можно было только в том случае, если бы какая-нибудь все же согласилась выйти замуж за такого, каким его видела. И для этого не нужна была ваша кровь. Было достаточно обычной влюбленной девушки. Мне в свое время повезло, и моя невеста вместо урода, с которым согласилась жить жизнь, получила в мужья прилично выглядящего человека. Я правильно понимаю, что моему сыну тоже повезло, так, леди Анна? Отец Эдварда глянул на нее испытующе. «Я не понимаю, о чем вы», — честно ответила Анна. «Он таков, каким я увидела его с самого начала». Я не видела ни кривых ног, ни оттопыренных ушей, ничего такого, о чем вы все шептались. Я видела красивого мужчину, пожала она плечами, и, клянусь, в нем ничего не изменилось. «О таком я только читал в семейных хрониках, как о редкостном чуде», — усмехнулся лорд Реджинальд. «Значит, в этот раз судьба оказалась сильнее проклятия леди Джоанны. Мой отец пытался ухаживать за вами, миледи». Он поклонился бабушке. «Я сам предлагал все, что имею вашей дочери, но мы оба не преуспели. И, увы, наш род действительно вырождается. Я еще могу призвать волков. Но ни один из моих сыновей не может этого. У меня 4 сына, это младший, а старшие — Томас несколько лет назад упал со стены и повредил позвоночник, он не может ходить». Ричард потерял руку в сражении. Джон, судя по всему, не может иметь детей. А вот этот сын давно ушел из дома, и я не надеялся уже увидеть его вновь. Я чуть было не уплыл в другой свет. Но мне показалось, что сначала нужно съездить домой. И если дома ничего хорошего, то уезжать, все забыть и строить новую жизнь на новом месте, сказал Эдвард. Я не знал, что мы остановимся в этом замке и что судьба сведет меня с Анной. Он поймал ее взгляд и улыбнулся. А я знал, что младшая дочь лорда Ривертора не замужем и даже не просватана. Я очень внимательно следил за вашей жизнью. Я давно вдовец, и мысль жениться на дочери прекрасной Элизабет казалась вполне подходящей. А когда супруг Элизабет появился накануне ночи Самайна в моих владениях, было несложным делом заманить его в лес и договориться. И заранее отправить в замок своего человека, чтобы он проследил за выполнением договора. «Так это ваших рук дело», — вскинулся лорд Генри. «Конечно, моих». «И кто помог вам?» — продолжал спрашивать отец. «Томми Министрель, да?» — догадалась Анна. «Он не дал мне сбежать сегодня вечером». «Да, это он. Я думаю, что в моем положении можно использовать любые средства. Тем более, что в итоге все сложилось благополучно», — пожал плечами лорд Реджинальд. «Не уверена», — отрезала бабушка. «И даже счастье вашей внучки не изменит вашего мнения?» — спросил лорд Реджинальд. «Не знаю». Бабушка поднялась и вышла. Следом за ней потянулись и остальные. «Миледи, подумайте о свадебном платье. Это должно быть приятно для вас», — сказал лорд Реджинальд, поднимаясь. «Алое, серебряное, золотое?» «Нет, милорд», — вдруг сказал Эдвард. «Я слышал, миледи хочет розовое платье с тысячей жемчужин». Анна вскинулась. «Зачем рассказывать эти детские глупости?» «Что ж, придется найти», — пожал плечами лорд Реджинальд и оставил их одних. Они с Эдвардом взглянули друг на друга. Анне случалось петь про объятия и поцелуи, но в этот раз действительность оказалась лучше песни. 40-летняя Анна убрала золочёные иглы и сощурилась на закат. «Красноват, ветрено будет завтра. Хорошо бы без дождя. Дождь дороги не помеха, конечно, но посуху лучше, всякий это знает». Да, потом была свадьба и платье с жемчугом, и прекрасная диадема, и все, чего она только могла пожелать. У них родились два сына и дочь. Более того, видимо, тот ритуал с чашей что-то где-то подправил, и уже у Фрэнсис родился красивый и здоровый сын через полгода после их с Эдвардом помолвки. А в каких-то старых фамильных документах было написано, что при родстве названных двух семей те, кто вступил в брак, и их потомки, имеют преимущественное право на наследство. Эдвард, будучи младшим сыном, оказался наследником Блэкрока. Впрочем, он и по сей день оставался наследником. Лорд Реджинальд был стар, но не дряхал, и живо интересовался как делами замка, так и происходившим вокруг. Он был на хорошем счету у Ее Величества, и поэтому деньги в семье водились. Волки исправно слушались и Эдварда, и их с Эдвардом сыновей, и охраняли подступы к Черной скале. Бабушка до конца своих дней была недовольна их союзом. Она уехала жить к Джейн и помогала ей с детьми и хозяйством. Кэтрин после смерти отца уехала к своим родичам. Так случилось, что ее дочь Марию, свою младшую сестру, сговорила замуж именно Анна, будучи в Лондоне за одного из придворных ее величества. Эдвард свозил Анну на континент. Они побывали в Паризе, Фаро и Кайне, заезжали в Ниалу и Монтереале, стояли на берегу бескрайнего океана. Но не уплыли ни в какой другой свет, а вернулись домой. Сестрицы Джейн уже не было в живых, и ее муж Уильям не женился вторично. Сказал, ему достаточно тех четверых детей, которые выжили. И через неделю все они выдают замуж Лиз. Это уже второй брак старшей племянницы. Первый оказался недолгим и бездетным, пускай же теперь ей повезет больше. Свадьбу будут праздновать в Риверторе, это приданое Лиз. Именно там молодые останутся жить. Ремонт замка стал свадебным подарком любимой племянницы от Анны и Эдварда. 3 дня, и Эдвард приедет. 3 дня, и платье будет готово. Будут гости, будут танцы. Она до сих пор с радостью выходила и на гальярду с Вольтой, и в новомодные итальянские танцы истории. Анна поднялась, зажгла свечи и, как когда-то бабушка, отправилась вниз проверять, все ли готово к вечерней трапезе.